И не надо. Ваше дело маленькое. Почивать на лаврах и слушать комплименты. Невероятную штуку вы тут сотворили. Не понимаю, как. Сам пока не понимаю. Но совершенно точно знаю, что если бы не сэр Мелифара, мы бы и за 100 лет до такого не додумались. Вот ради чего я всегда хотел, чтобы всякий будущий владелец сам придумывал дом, а не выбирал из готовых эскизов. В этом, собственно, главный смысл нашей работы. Я уверен, что каждый человек — художник. Просто мало кто догадывается о своем призвании. И если не тормошить, не требовать, не вкладывать насильно в руки карандаш, большинству никогда в голову не придет попробовать себя в роли творца. И невероятные вещи вроде этого дома так и останутся невидимыми для остальных. А я жадный. Хочу увидеть как можно больше интересного. И не в воображении, а собственными глазами. И руками потрогать. И если ради этого надо как следует поработать, я готов. Все честно. Ну что, пошли смотреть? И, наконец, посторонился, пропуская нас в дом. Меня почему-то первым. Хотя, по идее, эта честь должна была принадлежать художнику, то есть Мелифару. С другой стороны, может быть, в Соединенном Королевстве тоже бытует суеверие насчет первого вошедшего в новый дом. И меня запустили вместо кошки. Правильно, молодцы. Что мне сделается? Если верить городским легендам, ничего. Внутреннее устройство дома потрясло меня до глубины души. Но не очередным причудливым витком художественной мысли, а наоборот, простотой, рациональностью и лаконичностью. Когда снаружи дом выглядит как горячечный бред умирающего счастливым геометра, как-то не ожидаешь обнаружить внутри просторной комнаты правильной формы. Огромную гостиную с примыкающими к ней кладовой и кухней на первом этаже, три тщательно изолированные друг от друга спальни на втором, библиотеку и два кабинета на третьем. «Надо же», — сказал я Мелифара, — «нормальное человеческое жилье. Ты тут зачахнешь, дружище». «Не выдумывай», — отмахнулся он. «Я даже на улице хмурых туч за столько лет не зачах. А уж насколько унылое место. Одно название чего стоит». Чтобы начать тосковать, требуется прорва свободного времени. Мне такая роскошь не светит, по крайней мере, не в ближайшие годы. А в доме, куда приходишь, чтобы упасть и уснуть, должно быть удобно. И все понятно. Он, кстати, совершенно не преувеличивал. Пока мы бездельничаем в ожидании каких-нибудь невнятных мистических событий, Мелифара, сэр Кофас Кекки и вся городская полиция в придачу продолжают заниматься так называемыми «незначительными происшествиями», из которых, собственно, и состоит человеческая жизнь. Поэтому им даже на короткий отпуск рассчитывать не особо приходится. Счастливчики, что тут скажешь. «К тому же», — добавил Мелифара, — «у меня по удивительному стечению обстоятельств есть жена. Кенлих, как тебе известно, простодушное дитя степей, а потому гораздо мудрее всех нас вместе взятых. Ей абсолютно все равно, как наш дом будет выглядеть снаружи. Вон даже на строительство смотреть не пришла. Сказала, еще успею налюбоваться. Но выставила два жестких условия. Чтобы число комнат в доме не превышало дюжины, и чтобы ни в одной из них у нее не кружилась голова». «Справедливые требования», — согласился я. «И ты их честно выполнил». «Не совсем», — признался Мелифаро. «Ты еще не видел мой кабинет на крыше. Он в форме неправильной пирамиды. И пол там под таким наклоном, что на ногах устоять трудно». «Ну так пошли, покажешь», — Мелифара помотал головой. «Прости, но нет. В детстве я мечтал, чтобы это была волшебная комната, куда не может зайти никто, кроме меня. Малдо честно сказал, что так заколдовать отдельное помещение, оставив нетронутым весь остальной дом, пока не умеет. Да я и сам, честно говоря, плохо понимаю, как подступиться к подобной задаче. Но, по крайней мере, я могу никого никогда туда не пускать. Один пойду смотреть, не обижайтесь». Какие уж тут обиды. В жизни не подумал бы, что у этого невыносимого типа есть такая трогательная мечта — запереться в одиночестве и хотя бы полчаса в сутки никого не доставать.